«Об этом я тоже думал», — отвечаю я. «И что? Сердце все равно не изменишь?» «Да», — киваю я. «Сердце не изменишь. Тебя я уже никогда не забуду. А в лесу ко мне постепенно вернется и наш с тобой старый мир. Я вспомню все, что должен был знать. Разных людей, разные города, разные огни и разные песни». Моя тень сцепляет пальцы и разминает окоченевшие руки. Я гляжу на нее сквозь снегопад, и мне мерещится, будто по комьям снега, прилипшим к ее фигуре, ползут снизу вверх какие-то серые пятна. Тень машет руками, а эти пятна постепенно собираются в темное дрожащее облачко над ее головой. У тени появилась тень. Я трясу головой, и видение будто бы исчезает. Размявшись, тень потирает руки и дышит на ладони. «Ну, ладно, мне пора», — говорит она. «Не могу представить, что мы больше уже не увидимся. Даже не знаю, что и сказать напоследок. Ничего подходящего в голову не приходит». Я снова снимаю шапку, отряхиваю от снега и надеваю обратно. «Я желаю тебе стать счастливым», — говорит моя тень. «Ты всегда мне нравился. По крайней мере, когда не напоминал, что я твоя тень». «Спасибо». Бездонный омут проглотил мою тень, не дрогнув ни единой волной. Я стоял и смотрел на водную гладь. Синюю, словно глаза зверей, такую же спокойную. Потеряв свою тень, я остался один на задворках вселенной. Некуда идти, некуда возвращаться. Конец света. Того света, с которым меня уже ничего не связывает, где уже ничто не дышит и не шевелится. Я отвернулся от омута и побрел по снегу к западному холму. Там, за холмом, раскинулся город, текла река и дымилась труба библиотеки, где меня ждали она и аккордеон. И тут я увидел, как в густой седой метели надо мной проплыла огромная белая птица. Перелетев через стену, она повернула на юг и растворилась в заснеженных небесах. И только снег скрипел под башмаками. От переводчика. Кокоро. Японский. Первое. Душа, сердце, чувство, мысль, воля, память. Второе. Суть, сущность, смысл, разгадка, ответ. От звука подражания «коро-коро» — кубарем, кувырком. «Коро-коро-кавару» — идиома, меняться как флюгер. Из японско-русского словаря. Токио, 2000 год. Oh.